и в знак победы водрузил там медные столбы. До жунов и тянов дойдет. Имеется в виду племена, жившие на западных окраинах Китая, которые в 48 году были покорены Ма-Юанем. Цзифан Джан Лян, один из сподвижников основателя ханьской династии Гао-Цзу, 3-2 века до нашей эры. В данном случае имеется в виду эпизод, связанный с именем Ма-Юаня. В 49 году Ма-Юань умер в походе, и над его телом воины исполняли песню о Джан-Ляне. Обычно эта песня исполнялась при похоронах героев. Вспоминаю древность в Джуншань. Кто мог бы славу и успех соединить с тобой? И вдруг указ тебя вернул назад к щите мирской. Конечно, трудно с миром связь навеки разорвать. Так не ропщи, что столько раз был слышен смех людской. Джуншань – название гор, находящихся неподалеку от Нанкина. Стихотворение посвящено некоему Джоу Юну, который при династии Северная Ци, эпоха шести династий, жил отшельником в горах Джуншань, но затем поступил на службу и стал министром. Писатель Кун Джигуй написал по этому поводу «Слово о переменах в горах Бэйшань», другое название гор Джуншань. В этом произведении он высмеивал честолюбие Джоу Юна, который пожертвовал спокойной жизнью отшельника ради знатности и богатства. Вспоминаю древность Хуайинь. Пусть славный муж от злых собак не ведает препон. Он был за подвиги в Санци посмертно награжден. Оставить должен грубый мир презрение свое о том, что раз накормлен был, до гроба помнил он. Хуайинь – название местности, ныне уезда в провинции Цзянсу. Здесь родился знаменитый ханьский полководец Ханьсинь, сподвижник основателя ханьской династии Гао-Цзу. Хуайинь был пожалован Хань Синю во владение вместе с титулом Хоу. Раз накормлен был. Как рассказывает древний историк Сыма Цянь в исторических записках, Хань Синь в молодости был беден, и его однажды накормила прачка. Хань Синь был настолько тронут ее добротой, что когда стал знаменитым полководцем, разыскал эту женщину и щедро ее наградил. Вспоминаю древность в Гуанлин. Цикад, голоса и скопления ворон прошли как мгновение мимо. Прекрасные виды плотины Суйти, кто ныне любуется ими? Одно только выгадал он у судьбы — прозвание «любитель природы». Но сколько пустых пересудов людей он вызвал делами своими. Гуанлин — название местности в провинции Цзянсу, где суйский император Ян Ди 605-611 годы построил дамбу, на которой велел посадить ивы. Это место также называется Суйти, Суйская дамба. Вспоминаю древность у Таое. Травы увяли, цветок бесполезный в мелком пруду отражен. С персика листьями, с персика веткой он навсегда разлучен. Время Лючао немало видала троны, державших героев.